Гонка закончилась, народ разошелся. Остались только пустые пивные банки, стаканчики от попкорна, которые распадались на глазах, и другие предметы, которые не разлагаются. Но все это скоро уберут роботы-мусорщики. Пора идти дальше, по своему пути самурая или ранина. Но время еще оставалось, и чем-то надо было себя занять. «Где найти самый отмороженный бар в городе?» — спросил Гарольд сеть вслух. И она дала ответ еще раньше, чем сработали его голосовые связки, и построила дорогу из указателей. Оказывается, такой бар был совсем близко. Вот светится цепочка оранжевых стрелок, а за домами, но в этом же районе, летает в небе виртуальная вывеска. Летала она специально для него. И палец указывал с неба на неприметную железобетонную коробку, похожую на склад или заброшенный цех. И это бар? «Почему бы вам не зайти в заводной апельсин? Всего 700 метров». Его привлекло название. Он слышал про такую книгу. Не читал, но слышал отзывы, что она про брутальных отморозков. Он вообще мало европейского фикшн читал. Впрочем, как и сами европейцы. Американская фантастика ему нравилась больше. Дверь выглядела облупленной, бронированной, стилизованной под ворота склада или гаража. Рядом был удобный съезд с эстакады, а машины клиентов размещались на подземной парковке. Вряд ли кто-нибудь из прибывших сюда шел пешком через предместье. Байкеры, шлюхи, садомазохисты, ретроманы, косплееры и прочие маргиналы города, и те, которые хотели ими казаться, собирались сюда как мусульмане на святой хадж. «Стучите, если уверены в себе», — было написано на двери краской из пульверизатора. Рядом корявое граффити предупреждало, что чужим сюда лучше не соваться. Конечно, это обман, который должен отсеять самых слабых, остальных только заинтриговать. Это часть маркетингового образа. А в стороне, возле старых мусорных баков, где валялась дохлая кошка, бродил пьяный панк с разноцветным ирокезом, похожим на малярную кисть, который то и дело изображал, как его сейчас тошнит прямо на блезлую кирпичную голую стену, покрытую многими слоями граффити, как свод палеолитической пещеры. Обдолбавшийся или напившийся в дым посетитель, а может охранник, служащий, аниматор. Да уж, место на любителя. Но любой литературовед, музыковед и культуролог оценил бы вложенный труд по стилизации. Живого фейс-контроля не было. Это все-таки не элитный ночной клуб. Но автомат Гарольда пропустил, взяв с него стандартную таксу за вход. Если бы он был красивой девушкой или там же привлекательным юношей, его могли бы пропустить и бесплатно. Австрало-японец думал, что бар выдержан в эстетике 70-х прошлого века. Вроде бы именно тогда творил автор этого романа Энтони Берджес. Или что будут какие-то отсылки к бойцовскому клубу, чьи мотивы бессмысленного бунта против всех были похожи. Но там внутри оказалось эклектическое смешение стилей разных эпох, от короля Эдварда до эпохи диско. Едкое, кислотное, взрывное, буквально набрасывающееся. Оно было не только в оформлении, но и в посетителях. А вот смешение этносов здесь было не так много. Нет, в малых дозах все большие расы тут присутствовали, и все малые тоже – разве что пигмеев не было, но в основном посетители были белыми европейцами. Впереди виднелась барная стойка. Рядом за столом двое здоровых бугаев собирали заняться армрестлингом. Небольшая толпа зрителей окружала их, подбатривала. Здоровяки подначивали друг друга, отпускали пошлые остроты, матерились и выглядели так, будто собираются драться на полном серьезе. Кто-то делал ставки, тряс пачкой наличных. Да, некоторые носили бумажки для форсу, считая счастливым талисманом. Казначейство их по-прежнему печатало, хотя в разы меньше. Похоже, соревнование должно было начаться с минуты на минуту. Синахара подумал, что мог бы и сам выступить в следующем туре. Там была табличка «Испытай себя, если не ссышь». У него не было апгрейда на усиление бицепсов, который тут, наверное, был запрещен. Но зато у него, хотя и не имелось впечатляющего рельефа, он специально не хотел выделяться. Были слегка улучшенные мышцы рук в качественном, а не количественном плане. Без грамма неорганики и без операции, только природные материалы. Оптимальное распределение энергии между волокнами и слегка усиленные кости за счет приема специальных добавок. Этот маленький баф он поставил недавно, заказав в магазине корпуса. И самое время было его испытать. Его трудно было заметить, и он вполне мог быть разрешенным. Но нет, незачем привлекать внимание, особенно победой. Синахара хотел спокойно пройти до свободного столика, а после заказать выпить, когда от толпы болельщиков вдруг отделился человек высокого роста и массивного телосложения. Похоже, не совсем трезвый. Выписывая ногами восьмерки, он шел наперерез Гарольду. Явно не к выходу. Скорее всего, в ту сторону, где была самая заметная в дореальности табличка WC, то есть сортир, поделенный на сегменты для всех четырех гендеров, включая неопределенный «they» и нейтральный нулевой «ID». Мужик был мощный, с ножищами, как столбы, и почти такими же руками. Вряд ли он был ID, скорее обычный «he». В джинсах и рубашке в крупную клетку, тоже как у лесоруба, с бородой и блестящей от пота лысиной. Места было достаточно, но в проходе здоровяк чего-то замешкался, потерял равновесие и с трудом его сохранил, замахав руками, как ветряной генератор. Тут явно пили не только безопасный алкоголь, но и традиционный. Гарольд мог бы его обойти, пройти бочком. Но вместо этого аккуратно поддвинул его корпусом. Туша оказалась совсем не такой неподъемной. А если бы толкнул чуть сильнее, тот отлетел бы как мячик. «А кто это здесь? Эй ты, чертов гук! Какого хера меня толкаешь? Я из-за тебя пивом облился!» Синахара видел, что он лжет. Не было у него в руке пива. А все, что было пролито на его рубашку, не только пиво, но и кетчуп, и еще бог знает что, было пролито туда раньше. «Не стой на дороге», — только и ответил Гарольд. «А тебя колышет. Ты это, тебя вообще звали в эту страну, огрызок?» — с трудом произнес красномордый гигант, сфокусировав взгляд своих красноватых глаз. «Вали в свой коммунячий Китай и там грабли распускай. Давай живо, плати мне за химчистку». Любой японец из-за того, что его называют китайцем, пришел бы в ярость. Но для Гарольда это так же мало значило, как быть названным жителем Плутона. Зато он увидел, как рейтинг здоровяка автоматически понизился за российское оскорбление «гоок». И тот тоже это заметил. Каким бы он ни был пьяным, красные цифры перед глазами и звонок трудно в ушах не заметить. Формальные рейтинги были неофициальной оценкой, и государства на местах даже пытались их запрещать, но они оказались живучи. Всемирное Содружество хранило молчание и нейтралитет, а все международные организации были в его юрисдикции, поэтому и они с рейтингами активно не боролись. И теперь этих систем рейтингования было штук 10. Их поддерживали картели корпораций и общественные правозащитные советы. Поэтому системы рейтингов жили. Они оценивали людей как покупателей, клиентов, арендаторов, верных супругов, хороших родителей или толерантных граждан. И хотя государственные услуги в Европе рейтингам были не подвержены, страны не могли запретить отдельным муниципалитетам и частным фирмам прислушиваться к этим рейтингам. В западном мире было так. В Китае, российском государстве и еще ряде стран, которые ставили себя выше идеи о правах личности, рейтинги были централизованы и распространялись на все. И критерий там был проще – лояльность власти. «Сука! Я сказал гук, чурка, рисоед, узкоглазый. Вы хуже нигеров и жидовов, и даже хуже русских свиней и вонючих латиносов-ребелов, потому что вы хитрые долбанные твари. И это вы стоите за дерьмом, которое в мире из всех щелей лезет. Мне из-за тебя циферки отняли». За каждое слово рейтинг ему минусовался. Разве что за русских почему-то ничего не дали. Видимо, система решила, что он имеет в виду породу. «Сожалею», — ответил, глядя ему прямо в глаза Гарольд. «Сожалеешь? Да я тебя...» Но дровосека остановили его товарищи. «Пойдем, Джек, мы тебя доведем до толчка. Проблюешься и будешь как новый. А ты, чувак, иди, куда шел». «Ладно, хер с ним», — проворчал Джек. «Пошли, блин». Синахара сделал жест, будто отряхивается от чего-то мерзкого. и пошел дальше в полумрак бара. Гарольд приглушил слух, чтобы не отвлекала ненужная информация. Он у него был куда лучше, чем максимально разрешенный по закону. Он мог слышать чужие разговоры, даже отделяя их от шума гипнорейва, который с японской эпохи гармонии рейва ничего общего не имел, только созвучие, техно-джаза или дред-рока. Но бесполезные разговоры клабберов не стоили того, чтобы засорять ими память. Одна компания за столиком действительно выглядела в духе книги «Заводной апельсин». Крепкие парни в черных котелках, белых рубашках и белых штанах с подтяжками и четко выделяющимися гульфиками. Зализанные гелем волосы были у всех. Но у одного они были еще и апельсинового цвета. Двух девушек среди них он вычислил только за счет рентгена. Возможно, они буччи, активные лесбухи. У всех был белый грим на лице, делавший их похожим на актеров театра кабуки. За другим столом говорили о том, что субкультура книжников опять устроила погром против информатиков, стерла им редкие файлы, некоторые из которых были еще в 1999 году созданы. Это была месть за то, что те в прошлом месяце сожгли два десятка редких книг. За соседним столиком тощие типы в одежде из чего-то похожего на мешковину возмущенно обсуждали какой-то розыгрыш. Оказывается, мясоеды, как всегда, фраппировали веганов. Была в ходу старая шутка – подсунуть им мясной фермерский митбол вместо соевого, да еще из убоины, а не франк мяса, а потом обвинять в неэтичном поступке. Волосатый гуру с голым торсом, на каждом колене которого сидели две цыпочки, рассказывал своей пастве правила съема. В обычной жизни, если верить его айденту, он был менеджером по продажам, а здесь выступал как пансексуальный гетерофлюоидный нарцисс. Его паства – кингстеры, фетишисты, практикующие свинг, полиаморию и другие кинки, казались пестрым сборищем. И всех их Гарольд со своим допуском мог видеть насквозь. И видел, что в обычной жизни они были тихими офисными мышами. У некоторых из них волосы меняли цвет, если смотреть с разных ракурсов. У одного был шипастый ошейник на тощей шее. Сам гуру носил красную нить на запястье, каббалистический знак – видимо, посетил святой город иудаизма. «Что вы будете пить?» – спросил у Гарольда тот самый панк с улицы, уже изменивший цвет волос, как хамелеон. Это был бармен. «А что вы посоветуете, товарищ?» «Пик сезона – коктейль «Кровь некрещенных». «Младенцев, что ли?» «Нет, я не люблю томатный сок». «Вы хотите нажраться или просто кофе выпить? Есть кофе кампучино и репресса, есть афроамерикано с шоколадной крошкой». «Нет, не кофе. Хочу забыться, чтобы крышу унесло. Тогда рекомендую молоко». «Ха-ха», — посмеялся над русским словом Гарольд. «А блины и холодец к нему подаются?» «Я серьезно, чувачело. Это самая сильная вещь из того, что не запрещено. Ты не пожалеешь. Это не просто алкоголь. Это модулятор настроения. Там миллионы желатиновых наноботов. Они проникнут тебе в мозг и сделают мир лучше. На время. Откроют сокровенные мечты. Они не опасные и распадутся сразу после. Правда, оно не сочетается с фармакологией. Держи список». И официант кинул Гарольду файл. Там среди сотни химических формул и торговых названий было одно из веществ, которое впрыскивало в кровь его капсула. Написано было «Есть вероятность нестандартной реакции». «Плевать. Горену все огнем. Не сдохну». И он подписал соглашение утвердительной зеленой галкой. Заведение снимало с себя ответственность. Когда он зашел сюда, играла диско. Теперь оно сменилось забойной электронной музыкой конца прошлого века. Где-то между этим вклинивались элементы рока и рэпа. В стеклянном кубе в такт мелодии танцевала девушка в черном латексе и противогазе, соединенная трубкой пуповиной с потолком, где находился бак с зеленой жидкостью. Похоже, она дышала ей вместо воздуха. Под завывание накатывающего как цунами звука и мельтешение стробоскопа дергались в танце разноцветные фигуры. А где-то шла в это время война. Плевать на все. Гори оно огнем. Синахара выпил молочно-белую светящуюся жидкость, которую ему протянули за два приема. На вкус она была как молочный коктейль, но явно с парой градусов алкоголя. Но на этом ее действие, судя по описанию, не заканчивалось. В ней были нейромоделирующие вещества. Гарольд знал про такие много больше, чем люди в этом баре. Теперь оставалось расслабиться и ждать эффекта. Сидя за своим столиком, Синахара был как неподвижная скала в океане информации. Вокруг проносились, как обломки плотов или кораблей, влекомые течением какие-то люди, концепты, идеи, новости. Новости о признании аутосексуальности традиционной ориентацией. Направленный на себя интерес теперь считался таким же традиционным, как все остальное. Давно пора. Здесь никого нельзя удивить сожительством с роботами или с выдуманными друзьями, а точнее подругами, вайфу, которым ты делегировал часть своего сознания для создания искусственной псевдоличности. И вдруг он почувствовал, как время растягивается, как нити жевательной резинки, как те самые суперструны, из которых, как гласила одна теория, состоит Вселенная. Вокруг него кружился хоровод и калейдоскоп микрокультур, лайфхакеров, биохакеров, информатиков, меметиков, ретроманов. Первые из них задвинуты на давание советов. На самом деле в сети почти любой с удовольствием подскажет, как правильно воспитывать детей и домашних животных, даже если вы не спрашивали. Но именно лайфхакеры достигли в этом вершин и могли дать советы даже в сложных вопросах, примерно как правильно сплести лапти или починить паровую машину парохода. А информатики могут часами стримить 3D-видео процесса поглощения ими пищи, слава богу, если без итогового результата. Биохакеры пытаются продлить жизнь бренного тела, используя непроверенные достижения медицины и науки, а заодно выжать из организма максимальную производительность, хоть эти задачи во многом противоположны. Меметики собирают древние мемы, начиная со времен Фидо и Web 1.0, и пытаются форсить новые, а заодно воскрешать отжившее свое. Например, недавно воскресили мем про Карла из «Ходячих мертвецов», и теперь его везде пихают. Ретроманы. Кто же про них не слышал? Кто еще может одеться, как шотландский горец, немецкий подмастерье или албанский пастух, и слушать кассетный магнитофон? Здесь встречались люди, которые в обычное время видят друг друга только в сети. Странно, что они не бьют друг другу морды или не выцарапывают глаза. Обычно в тематические заведения для кингстеров попадают по приглашениям, только для своих, но тут вход был свободный. А может, электронный промоутер на входе просто принял его за одного из аниме-гиков? Не исключено. Некоторые не выглядели как принадлежащие к микрокультурам, а были одеты как обычные казуалы. Эти не суетились, а сидели как овощи, расплывшись. Кресло тут можно было откидывать, как в старом автобусе. Может, тоже выпили молоко? А может, смотрели «Разврат» или «Кровище» по локальному VR-театру? В своем забытьи они то блаженно улыбались, то скалились и махали руками. Но ему было хорошо. И не было дела до них. За что их осуждать? Они никому не вредят. В обычной жизни они могут заниматься полезными и нужными делами, чтобы в редкий выходной оторваться здесь. Время уже не тянулось, а летело. Вокруг Гарольда кружились не человеческие лица и маски, а планеты и астероиды, галактики и туманности. Где-то там был и вожделенный Марс. Такой же вожделенный, как кто? Он не смог вспомнить. И были нейтроны звезды, мягкие на ощупь, и кварковые звезды, более упругие, и черные дыры, пугающие своей бесконечностью. И даже белые, которые создали саму Вселенную и продолжали инфляцию материи, разгоняющую галактики. Зигмунд Фройд, ты был бы рад. В этот момент, когда он думал о новой порции напитка, Гарольд ощутил провал, разрыв реальности. А когда вынырнул из этой черноты, то время на часах, в глазах, сдвинулось на 46 минут. Какой-то time-space paradox. Хорошо, что он не упал и не рухнул лицом на стол, а сидел, откинувшись на мягкую спинку. Там умные сиденья были спроектированы. Хотя, возможно, персонал тут был более лоялен к тем, кто в отключке, и ему бы помогли подняться с пола, а не выставили отсюда. Австрало-японец покрутил головой, закрыл и открыл глаза. Он снова был в реальности. И напротив него сидела потрясающая девушка. Когда он сюда садился, ее точно не было. Он бы заметил. В зале было полно свободных мест. Ничто не могло заставить ее сесть именно сюда. Никакие обстоятельства. В голове держалась легкая муть, видимо, сочетание алкоголя с модуляторами из молока и с теми стимуляторами из капсулы, что еще не до конца покинули его кровь. Он захотел рассмотреть девушку получше и протер глаза, надавив на белки. На секунду ему и правда показалось, что рядом с ним это... как там ее звали? Ладно, не будем себе врать, будто не помним. Просто она где-то далеко. Платиновая блондинка. Высокая, худощавая. Похоже, будто из его головы достали самые заветные желания. Но нет, это морок. И просто популярный типаж, никакой телепатии, лишь демонстрация. В лица менялись одно за другим. Огненно-рыжая, жгучая брюнетка, почти черная жгучая, совсем черная до синевы. И все хороши, и всех хочется попробовать, и лучше по очереди. Девушка хихикает. Она понимает мужскую психологию, и ей нравится вводить в замешательство и смущение. А вот, судя по всему, ее природная внешность – похоже на уроженку Вест-Индии, Карибских островов. Вроде натуральная, совсем, что должно быть у женщины. И даже грудь, судя по неидеальной форме, настоящая. Лицо цвета кофе с молоком. Морковные волосы, надпись «Obey» на кепке, надпись «To be continued» на майке без рукавов. Она бросала на него заинтересованные взгляды, но он непроизвольно обдал ее таким холодом, что она отшатнулась. Синахара улыбнулся ей успокаивающе, мол, все окей. «Привет. Nice to meet you». Подействовала. Она ответила, что тоже рада его видеть, и вообще он клевый парень. Спросила, не хочет ли он пропустить с девушкой по стаканчику чего-нибудь, а то она очень замерзла и устала в этот ужасный пасмурный день. Нет, молоко она не хочет, но не откажется от мартини. Он уже готов был согласиться и заказать ей выпить, но чувствовал, что тогда и сам добавит еще. Молока не рискнет. Что если после него ему покажется, что она робот, и ее надо разобрать для починки? Лучше обычного алкоголя. Но неизвестно, как большая доза будет сочетаться с этой белой дрянью. Тогда следующий провал закончится пробуждением, хорошо если не в непонятной постели и в гетто, а может и в мусорном контейнере, без денег на чипе и с какой-нибудь инфекцией. Однажды с ним подобное уже было, и даже вспоминать было мерзко. Хотя, может, он зря так подозрителен к ней. Она не похожа на кингстеров. Да и сами кингстеры не были отморозками. Идиотские розыгрыши – вот все, на что они были способны. Впрочем, ему нельзя влипать даже в такие истории. Репутация корпуса и так на нуле. Все же сам он больше пить не собирался. Поэтому и ей вежливо отказал. Если бы он купил ей выпивку, это было бы сродни согласию. Вместо этого он купил ей апельсинового сока, тема названия этого вертепа. «О, сок я тоже люблю», — улыбнулась она слегка фальшиво. «Джус, какой-то ты слишком серьезный. Расслабься. Или тебе помочь?» Девушка с морковными волосами подмигнула и отправила ему воздушный поцелуй, прикрепив тот к пошлому смайлику. А еще короткое деловое предложение. Видимо, она не хотела терять потенциально выгодный заказ. Это был целый прескурант. На ней засветились ценники на разные части тела, которые увидел через дозрение Гарольд. Потрогать коленку – 1 глоба, грудь – 2 глоба, бедро – 2 глоба 50 центов. Были даже невинные обнимашки – 3 глоба. Дорого. Хотя это именно то, что вроде бы ему сейчас нужно – обнять и плакать. Конечно, все у нее натуральное. И грудь, и бедра, и ягодицы, которые подчеркивались то ли колготками, то ли леггинсами, которые вроде бы и были видны, и в то же время состояли из очень тонкой ажурной сетки, явно незаметной на ощупь. Нанотрубки из графена и здесь пригодились. Спасибо нобелевским лауреатам, у которых самих обычно проблем столько, что они этим не воспользуются. Соски проступают опять же. Да. Может, созданная наука и выглядит совершенно, и на ощупь будет идеальным. Но именно ощущение дефекта или излишества – это то, что в людях выдает их естественность. Глубокая и философская мысль, которая пришла к нему во второй раз. Ценник на то, чтобы положить руку, только руку, туда, тоже был. Но уж слишком непомерно высок. За такие деньги где-нибудь в Таиланде можно было такое творить – причем хоть полночи, хоть с кем. На самом деле он просто хотел побыть один. Если уж нельзя трахнуть кого-то бесплатно и без обязательств, то пусть допивает свой сок и проваливает. Платить за любовь – это дурной тон и урон для гордости. Хоть оптом, в виде содержания, хоть в розницу. Судя по профилю, у нее ни одного привода в полицию. Учится в колледже искусств в Кингстоне, Ямайка. А здесь на каникулах, чтобы посетить местные достопримечательности и выставки. Это место что, тоже достопримечательность? Ничего себе, искусствовед. Треть поездки на воздушном такси за то, что просто ее всю ощупать. А себя он бы ей позволил потрогать и бесплатно. Но, как сказали бы гуру отношений, половой диморфизм определяет репродуктивную стратегию. Не согласится. Гарольд вдруг почувствовал себя мерзкой скотиной. А значит, был в шаге от того, чтобы разрешить себе все, что угодно, оторваться по полной. И пусть потом будет стыдно. Плевать. Этот мир таков. Тут надо или покупать, или брать без спроса. Тут ничего нет непродажного. А то, что не продается, то нахрен никому не нужное. В прайсе было написано, что на дальнейшее возможны варианты, и цена договорная. И все это со смайликами, высовывающими язык. А еще стояла пометка «Я могу отказать, если вы мне не понравитесь». Но, конечно, она не проститутка. То есть не та, кого можно только за деньги. Она еще должна согласиться. И нельзя называть даму шлюхой, даже в постели. Это сладшейминг. За это в Альбионе, наверное, прям к постели вызывают полицию толерантности. Как за мэнспрединг в метро и за газлайтинг в супружеской жизни. Но почему-то вуменспрединг не запрещается, как и казанова-шейминг. Куда катится мир? Причем все эти ограничения распространяются только на мужчин цивилизованных городов. Дикарям вы, дорогие женщины, позволяете все. Они же дети природы, угнетенные. Проклятие. Хотя кого он хотел найти в притоне? Деву Марию? Хорошие девушки есть, но нужны ли они ему? Еще в ее прейскуранте была такая услуга, как наложение текстуры. С помощью голографии на нее можно было натянуть чей угодно образ, а потом натянуть ее саму, как серый волк красную шапочку. Главное сказать и при этом молчать. Хотя нет, голос тоже можно изменить. Конечно, соблазн был большой. Ощутить под пальцами теплую кожу и упругость, создать полную иллюзию, в которую хоть на минуты, но он бы поверил. Булшит. Он ведь не только этого от Эшли хотел. И этот ценник, как в мясной лавке, навевает неприятные воспоминания. Резать тут было нельзя. Но где-то были и подпольные заведения, где резать было можно. Он сам участвовал однажды в Джакарте в разгроме такого места. Оно называлось Абу Грейб, в честь одной иракской тюрьмы. Более мерзкого места Гарольд не мог вспомнить. Обслуживали там не местных, а солдат экспедиционного корпуса. Но обошлось без стрельбы при задержании. Всех мужиков, а посетители были только мужчинами, уложили мордой в пол. Многих он приложил шокером, и насрать ему было, что кто-то из них мог быть его сослуживцем из Global Security Company. А вот товар был местный. В основном младшие дочери и семей обнищавших крестьян. Или те, которых в другом случае подвергли бы убийству чести. Опозоренные. Их официально исторгали, изгоняли из семей, и они считались ничейными. Вот они. Старые, добрые, патриархальные нравы. Зато никакого феминизма. Хотя не совсем так. Эта мерзость была не первозданной дикостью, а вторичным продуктом, гибридом на стыке Востока и Запада, таким же, как он сам. Вспомнились хоккейные маски и цепи, свисающие с потолка, и кровь на полу, и старая пила-ножовка в углу, и бак с липкими резиновыми перчатками, как в невымытой операционной или в морге. Все это был антураж. Там не убивали, а только мучили и насиловали, но с фантазией. Почти всех садистов пришлось отпустить, до суда довели только мелкую сошку. Остальные были или слишком ценные, или у них были высокие покровители. Но тут был Лондон, и все было почти по-викториански пристойно. Обычная шлюха, выдающая себя за студентку колледжа. Но даже если бы она была настоящей студенткой колледжа, он бы послал ее к черту. Для него существовала только одна женщина, самка. Стерва. И хотя было тяжело сдерживаться, Синахара перевел девушке на чип чаевые, просто в порядке благотворительности, и сказал, что в ее обществе не нуждается. Она улыбнулась, подарила ему воздушный поцелуй и исчезла. «Я не животное. У меня есть долг и чувства. И черт возьми, я не лузер, чтобы платить за это. И не подросток, чтобы думать, будто секс решает все проблемы. Если надо, я себе бесплатно найду. Можно открыть сеть и найти непритязательную англичанку лет 40. Вот только не поможет это заполнить пустоту внутри меня, огромную, как void в Алапаса». Девушек вокруг было много, на любой вкус и цвет. У некоторых этот цвет был очень экзотическим. У трех или четырех была подсветка грудных имплантов. Ходила шутка, что зеленый цвет означает «свободно», красный – «занята». Синий – «я менеджер по продажам, хочу упиться в хлам после рабочей недели, не трогайте». На самом деле выбор диктовался их эстетическими предпочтениями. Но случайные связи несут опасность. Вспомнил он плакаты времен Второй мировой на эту тему. Время такое же грозовое, а он не нон-комбатант. Были случаи терактов и убийств даже менее важных персон на службе корпуса, чем он. Конечно, тут Лондон, а не Тихуана, Лагос, Багдад или Кабул. Но расслабляться нельзя. По всему миру террористы охотились на чиновников правительств и офицеров корпуса. Тем временем райское видение материализовалось снова, и теперь она села за столик к двум пузатым мужчинам в костюмах времен короля Эдуарда VII, то есть начала 20 века. Видимо, она сделала им такое же предложение, как и ему, а может что-то еще. Те довольно кивали, масляно глядя на нее, и, возможно, внесли предоплату. Гарольд был уверен, что здесь, в зале, она им не позволит ничего сделать. Хоть она и из колледжа искусств, но, пожалуй, профессионалка. Да и они не решатся. Правила оказания сексуальных услуг в законодательстве прописаны строго. За нарушение отзывали лицензию, штрафовали, а иностранок сразу депортировали без права возвращения. Даже клиента могли наказать деньгами. Тут был все-таки не бардак, а легальное питейное заведение, хоть и называющее себя самым отмороженным в городе. А потом она вдруг накрылась покрывалом, став невидимой выше пояса. И только после этого бюргеры, почему-то он подумал, что они немцы, судя по типу лица и рыкающей речи, ощупали пустоту с довольными рожами, не отрываясь, впрочем, от своей выпивки. Но панк с иракезом послал им красный предупреждающий эмотик. Все-таки это была чопорная Британия. И чуть позже все трое покинули зал в обнимку. «А вы рисковые парни», — подумал Синахара. «Надеюсь, проверили у нее разрешение. Не боитесь, что на улице, или придя в ваши апартаменты, она поднимет крик, что ее увели насильно? Будете расплачиваться до старости». Такое тоже бывало. Гарантии от подобной подставы были только договоры на оказание услуг. Но с таких услуг полагается платить и налоги, а люди часто жадничают. Уже без официанта он купил у автомата банку пива. Точнее, темный эль. Ну и дрянь. Кто может пить такое? Робин Гуд? Толкиновские гномы? Выпил за несколько глотков и пошел к выходу. По воскресеньям, если верить программе, то даже гладиаторские бои проходили на сцене, и собаки-роботы бились. Но сегодня в программе не было ничего, кроме этой девушки шестом в маске для дыхания жидкостью. Что у нее там, жабры? В таком случае она тоже была на любителя. Наверное, в последние дни тут затишье. Внезапно, проходя между столиками, он услышал негромкую, но четко различимую фразу, которая заставила его остановиться. «Вонючий китаёза!» «Кто это сказал?» «Кто?» «В толпе не сразу поймешь, но у него были техсредства. Может, те трое бравых ребят в подтяжках и котелках, которых он давно заметил. Уж очень у них рожи злобные». «Нет». Звук шел не от них, и по лицам было видно, что конфликта они не хотят. Наоборот, напрягались. Это мирные косплееры. Хоть и изображают героев-хулиганов из того самого романа «Заводной апельсин». Через проход от них сидел настоящий Джокер с грустной улыбкой на размалеванном лице. Но все эти кингстеры, изображавшие маньяков и бандитов в кожаной одежде и в цепях, перевернутых крестах, атрибутике вермахта и пентаграммах, были безобидны, как дети. И просто проводили время, отдыхая от офисных или фрилансерских будней. Угнетенный прекариат, который никогда не восстанет. Они переглядывались и отводили глаза. А вот четверка здоровяков в джинсах и потных рубахах смотрела нагло и именно на него. С виду они выглядели ирландцами или шотландцами, хотя черт их разберет, этих гадзинов. Почему-то ему захотелось звать их именно так. Судя по всему, они не были завсегдатаями, потому что другие смотрели на них с подозрением. Скорее так же, как и он, зашли впервые, чтобы испытать себя, по приколу. И один из них был именно тот, кого он слегка толкнул. Конечно, это он послал Гарольду вербальное оскорбление. Синахара остановился и, не оборачиваясь, послал ему СМ-ку, где было всего несколько слов. «Пойдем выйдем, если не зассал, цыпленок». Тот позеленел от злости. Лучше было и не сказать, именно в точку попало. Унизив достоинство самца, который считает, что самцовость – это главное, что у него есть. А после этого австрало-японец вальяжной походкой вышел из заведения. Никто ему не препятствовал, только списались деньги за выпивку и обслуживание. Он сам нарвался на неприятности. Мог сразу уйти, но вместо этого подождал еще пару минут у входа, в 5 метрах от навеса. Дождь шел уже сильный, будто прорвало кран, но ему было не страшно. Надвинул капюшон, одежда приобрела свойство водоотталкивания. Зато так он мог видеть все поле будущей драки, и никто не подойдет к нему сзади. И дождался. Они вышли за ним по одному, пошатываясь, но одновременно разминая кулаки. А вот самый здоровый выглядел бодрым, похоже, протрезвел от злости. Сам Гарольд был почти трезвым. Пребывание в заводном апельсине не доставило ему никакого удовольствия. Даже галактики и звезды были фальшивые. Он мог прикоснуться к ним и без психоделиков. Видимо, молоко действительно было качественным продуктом, и его действие на нервную систему быстро проходило. А банки пива было мало, чтобы он заметил эффект, хотя алкоголь переносил плохо. Из-за этнических аллелей, свойственных многим людям его гаплогруппы, тот не оказывал на него анестезирующего действия, а только токсическое. Кто они? Отбросы общества? Скорее, мирные обыватели, которые этими отбросами хотели прикинуться. Но в отличие от косплейщиков, у них это получалось убедительнее. Потому что именно такими были белые отбросы богатых стран. Он видел их насквозь. Даже не глядя в айденты. Около 40. Семей нет. Взгляды консервативные. Работают не полный рабочий день. Не сидели в тюрьме. Но несколько раз привлекались на обязательные работы. А уж штрафов у каждого не меньше 10. От неправильного перехода улицы до словесных оскорблений. Но ничего более серьезного. Периодически получают пособия, хоть и меньше, чем проходящие курс интеграции мигранты, но платят алименты. Самая нижняя граница среднего класса. Не преступники. Жилье съемное, машины арендованные. Много времени проводят в вирках. Великовозрастные дети, не привыкшие отвечать за свои слова и поступки. При этом дети опасные, но не для таких, как он. Вперед выступил именно тот, которого он якобы облил. Шумно сопя, толстый островитянин Британских островов, похожий на дровосека, приближался к островитянину с японских, похожему на худого поджарого фермера или рыбака. Дуболом не собирался отступать, а вот остальные уже немного остыли и, похоже, не хотели проблем. Можно было, конечно, уладить дело без драки, пригрозить своим статусом. Тут это не принято, но может сработать, учитывая его прошлые залеты. Корпуса мира они испугаются не меньше, чем полиции. Но Гарольд был не в том настроении. Киберпалец использовать нельзя. И калечить его тоже. Можно было бы включить капсулу в боевой режим. За 20 секунд она изменила бы гормональный фон так, что он превратился бы в машину для убийства. Нельзя этим злоупотреблять, чтобы не возникло привыкания и не подавились естественные механизмы. Но иногда можно. Но сейчас был не такой случай. Стыдно стрелять из пушки по бродячим собакам, а гормонов ярости у него и своих хватало. «Может, решим дело миром?» — с улыбкой предложил Синахара. Это была провокация. Как он и подозревал, здоровяк от этих слов еще более разъярился. «Я тебе сейчас покажу мир, сука!» Его друзья попытались его успокоить, но тот стряхнул с плеч их руки и попер на пролом. «Боксер», — подумал, оценив постановку ног агрессора и его движение Синахара. А еще привык к дракам в виртуале, где травму получить невозможно и боль не настоящая. Привык, что его и в реале боятся, поэтому идет не глядя, не думая о защите. Гарольд помнил, что бить первым, пока ему угрожают только вербально, нельзя. Его подготовку могут считать отягощающим обстоятельством. Конечно, его в итоге оправдают, но разбирательство займет время, а это недопустимо. Бузатер остановился как раз на расстоянии вытянутой руки от него. «Ну что, Китаёза, долго у нас живешь? Будешь платить за чистку или вылежешь языком?» Австралийский выговор отличается от британского, но Синахара учил в колледже именно британский вариант и много практиковался. Поэтому определить его акцент было трудно, особенно в таком состоянии, как у них. «Я японец», — вежливо возразил он. «Японец!» — заржал лесоруб. — Такие же узкоглазые сучки. Жаль, что Адольфа убили чертовы русские. Он бы вас, желтопузых, поимел в зад. Этим тот закрывал себе дорогу к отступлению, упоминанием Гитлера в позитивном контексте. Гарольд вспомнил, что в реальности Гитлер был союзником великой страны Восьми Островов, но требовать от таких недоумков знания истории все равно, что требовать этого от гиббонов. Вряд ли они читали «Человек в высоком замке». Здесь уже не надо было думать, как ответить корректно. Но он сам удивился, пошел на обострение без всякого плана. Нерастраченный адреналин и другие гормоны сказались. «Давай уже, покажи, что умеешь, сынок. Или иди к своей маме, с которой ты живешь». Здоровяк аж поперхнулся. Его рука медленно пошла вверх. Синахара ждал их действий. Они таращились на него тупыми глазами. Видимо, в их черепушках взвешивались варианты дальнейших действий. Вломить, не вломить? И желание почесать кулаки боролось у них в мозгах с опасением получить адекватный ответ. Они чувствовали, что он не слабак. Такие всегда чувствуют, как животное. В какой-то момент ему показалось, что все закончится вербальной агрессией. Но, видимо, он недооценил их взвинченность. Похоже, еще и приняли какую-то гадость. Уж слишком они отмороженно ведут себя для нормальных белых мидлов. Молоко? Вместо психоделического трипа у них разыгрались животные инстинкты. Наверное, одни с ним видят туманности и галактики. Другие хотят поиметь все, что движется, а кто-то набить прохожему морду. Странно, что эту химию не запрещают. Это пострашнее лотоса, если вытаскивает то, что внутри. Он помнил, как они смотрели на девушек в баре. И даже на тех двоих, кого Гарольд опознал как трансов, причем хирургии не прошедших. Но этим, судя по всему, было все равно. Забычив глаза, они не видели разницы. А теперь и вовсе слетели тормоза. Остальные начали окружать его, отрезая ему пути отступления. Собирались напасть со всех сторон. Но и он давно включился в боевой режим. Теперь сдерживать себя было не надо. Лесоруб, наконец, замахнулся. Но Гарольд ушел с линии удара, перехватил его руку и потянул на себя. Тот потерял равновесие, и австрало-японец ударил его лицом об свое колено раньше, чем на него кинулся второй. Бородач упал, как подрубленное дерево. Нос был сломан, но не так, чтобы осколки костей могли войти в мозг. Второго он поймал на лету и просто столкнул на дорогу бегущему третьему. Они смачно стукнулись лбами, и, сопровождая их на землю, Синахара каждому отвесил по удару. Одному по печени, другому в область солнечного сплетения. Четвертый начал пятиться. Все это заняло у австрало-японца 3 секунды и от силы 10% загрузки мышц, и без всяких усилителей. Главный зачинщик драки лежал, зажимая нос. Но все же оказался упрямым или очень пьяным, и начал подниматься, доставая что-то из кармана. Синахара в один прыжок подскочил к нему и приложил его лбом об асфальт. Тут был именно асфальт, а не более мягкое покрытие. Снова была кровь. Англичанин завыл. Вывернув ему руку, Синахара вынул из здоровенной ладони маленькую черную штуку, похожую на отвертку. Не оружие, но может ситуативно им быть. Многофункциональный плазменный резак, который может резать и паять и направлять, а еще кромсать человеческую плоть. Любимое оружие уголовников третьего мира. Во многих странах эти дешевые полезные инструменты именно по этой причине запрещено носить в публичных местах. И Британия была одной из таких стран. «Не дергайся, или я сделаю этой штукой тебе операцию. Без наркоза». В кишащей дронами и камерами Англии увидеть такое в руках у какого-то добропорядочного работника зоомагазина – вот кем он был. Неполный рабочий день и никакой не лесоруб. Зрелище редкое. Видимо, у парня какие-то проблемы в жизни. И вот Гарольд не вовремя оказался у него на пути. Конечно, теперь его проблемы станут только больше. Все-таки это можно трактовать как покушение на убийство. Нос был разбит, но не свернут. Из разъявленного рта текла кровь. Лоб был сплошной синяк, но зубы, среди которых он несколько рентгензрением определил как искусственные, были целы. Гарольд помнил о том, что нельзя наносить не только серьезное повреждение здоровью, но и материальный ущерб. Но больно ему было, очень больно. Глаза смотрели с ужасом. Второй лежал лицом вниз, пластом. В отключке. Пульс в порядке. Без сознания, но жить будет. Хотя сотрясение при падении мог получить, но это уже его беда. Скорая понадобится. Третий лежал на боку и охал, держать за живот. Внутренние органы не отбиты, но еще неделю будет болеть. Ему тоже придется потратиться на лечение. Четвертый. Единственный не пострадавший отходил к стене, не видя, что у него сзади тупик, и причитал. «Не-не, не надо, чувак. Пожалуйста, я люблю вашу страну. У меня полно корешей из Азии. Из Вьетнама, Таиланда. Вы клевые ребята, а нам просто крышу снесло от этого дерьма. Да здравствует Азия, друг!» Странное признание, учитывая, кто он. Судя по иденту, это был диван и неонаци из Арийского легиона, и даже татуировка у него была. Странно, что он сразу не заметил. Много их развелось. И ведь тату у них такие, что не придерешься. Свастика в обратную сторону закручена и руна измененная. Ничего крамольного, лишь пожелание здоровья тому, кто это рассматривает. Древняя индоарийская языческая атрибутика. «Я вас не трону, ребятки. Вас уже природа достаточно покалечила. Ложитесь вон туда, на асфальт, голубки. Рядом. И руки на затылок. Сдам вас представителям власти». Так они и лежали, деморализованные. Даже выдавить из себя простенького ругательства не посмели, только охали и всхлипывали. Улица была пустынна. Синахара чувствовал себя лучше. Хотя бы часть негативной энергии удалось выплеснуть наружу. В какой-то момент ему хотелось, если не убить, то покалечить одного или несколько так, чтобы они до конца дней стали инвалидами. Но он сдержался. И хорошо. Времени на суды у него не было. Всего через несколько минут раздался знакомый свист, и прямо с неба, освещая все яркими синими прожекторами, спустились несколько вертких силуэтов размером с хищную птицу. Эти боты были местной достопримечательностью. Их использовали только в Великобритании. На континенте использовали совсем не такие. Привычных ос и шершней, почти плоских и вытянутых, но со специальной окраской. А эту модель называли «Бобби», видимо, из-за названия английского полисмена. Они были шарообразные, похожие на китайские дроны-фонарики, но превосходили их по многим параметрам, хотя и стоили, как он знал, для муниципалитетов гораздо дороже. Поэтому их использовали только в крупных городах Британских островов. Их цветовая гамма повторяла цвет полицейской формы. Через 5 минут причитающие и размазывающие сопли по лицам консерваторы, перепившие молоко, были приведены в чувство. Одному даже вкололи дозу стимулятора. Допрошены вместе со свидетелем и свидетельницей. Парочка садовоэристов, которые прятались за ближайшими мусорными контейнерами, наблюдали за разборкой с безопасного расстояния с помощью приборов и явно надеялись заняться сексом, глядя, как рядом проливается чья-то кровь, ломаются носы и кости. К их сожалению, Гарольд все завершил быстро и почти бескровно. А вот самим им придется проехать в участок для дачи показаний. Видимо, тут такие зрелища не редкость. Заведение имело очень дурную славу и рейтинг «1 звезда из 5» с кучей негативных отзывов. Но для кого-то этот антирейтинг был, наоборот, заманчивым после обычной стерильной безопасности. Все то же притягательное несовершенство.